«Отец, я еще здесь». Есть выражение «что старый, то и малый». С годами я убедился, что оно очень точное. Это от того, что в старости все чаще вспоминается детство. Мелькнет что-то. Дерево, цветок, человек, какая-то фраза в книге, картина, что угодно. А мысли уже уносятся в сияние ангельских лет, во времена безгрешной души. Или просто без всякого повода в счастливые минуты одиночества. Откуда-то со дна души всплывают и заполняют меня видения Родины. Памятью зрения, которого оказалось очень много во мне, я вижу в подробностях улицы и переулки моего села. Берега реки, заречные дали, тропинки, почерневшие от времени необхватные березы по сторонам Великого Сибирского тракта, избы и дома под тесовыми крышами. Вижу молодых родителей, братьев и сестер, друзей. Вспоминаю до какого-то тончайшего умиления первые влюбленности. Помню мальчишеские мечты умереть за Родину. Закрою глаза. Черемуха цветет за околицей. Память сохранила во мне звуки детства. Слабый лепет лесных ручейков. Шуршание лиловых колокольчиков, шум берез и переплеск осин. Вижу и слышу трепещущего в синеве жаворонка, а ночью слушаю гремящего во всю округу соловья. Жарким днем кузнечиков во ржи, а зимой их братьев запеченных сверчков. Им помогает басовое гудение печной трубы, такое мирное, теплое, что снятся золотые караваи свежего хлеба. Летом свет и треск вечернего костра, немолчное хоровое пение лягушек, звон молотка, отбивающего певучие лезвие косы, а теплым вечером шорох дождя по старой крыше сарая, а еще сквозь сон пастушеский рожок, мычание стада, девичья песнь в прозрачной летней ночи, плеск рыбы в омуте под обрывом. Все это была такая чистота и полнота звучания, что только классическая музыка, услышанная позднее, была ей равна. Но детство готовило и к восприятию живописи. На земле светилось дивное разноцветие и разнотравье, и надо было опасаться наступить то на солнышко ромашки, то на синенький василек, то на сплошное золотое цветение одуванчиков. Вызрев, легкие их семена летели на воду озер и серебрили ее. На уровне груди колыхалось золотое море колосьев. Деревья вздымали яркую весной, светлую летом и желтеющую к осени листву, тихо опадающую на лесную тропинку. И русская зима, наверное, уже последняя в этом мире такая, в цвет молодой седины, сияющими светло-голубыми пространствами, с легким занавесом снежной пыли, выбеляющим и без того белый притихший лес. И всегда-всегда высота разноцветного неба. И облака, белые на голубом, и тучи, серые на темном, ликование, страх, почтение, восторг — все наполняло душу. Уже давно меня никуда не тянет, только на родину, в милую Вятку и в святую землю. Святая земля со мною в молитвах, в церкви, а родина, родина тоже близка. Если в своем родном селе, где родился, вырос, откуда ушел в армию, в Москву, бываю все-таки часто, то на родине отца и мамы не был очень давно. И однажды ночью, когда стиснуло сердце, понял, надо съездить. Испугался, что вскоре не смогу одолеть трудности пути, поездов, автобусов, пересадок. Надо ехать, надо успеть. туда, где был счастлив, где родились и росли давшие мне жизнь родители. Ведь отцовская деревня Кизерь и мамина Мелеть значили очень много для меня. Они раздвинули границы детства, соединили с родней. В этих деревнях я чувствовал любовь к себе и отвечал на нее любовью. Нынче летом, выскочив на несколько дней в Вятку, я сорвался вдруг и кинулся на автовокзал и взял билет до Уржума, бывшего уездного, ныне районного города. А там надо было одолеть 18 километров до родины отца. Оттуда ехать до Малмыжа, тоже райцентра. Там переправиться через Вятку и добраться до родины матери. Все эти пространства я надеялся одолеть кавалерийским наскоком. Стояла жара. Она пришла после дождей и сильно парила от разогретой влажной земли. Срывались краткие грозы. Страшно сказать. Я не был в Уржуме 35 лет, а тогда приезжал, когда писал ямщицкую повесть. Это был поклон дедам-ямщикам, которые своими трудами нажили состояние, за что их большевики спровадили в Нарымский край. Но эта боль опять же давно улеглась. А состояние, двухэтажный каменный дом, выстроенный на огромную, 10 дочерей, один сын, семью, хотелось навестить. Именно в этот дом я и приезжал совсем мальчишкой к деду в то лето, когда у него гостила городская дочь, моя тетка, с детьми. Дедушке по возвращении из сибирской ссылки разрешили жить в крохотной комнате внизу, хотя дом стоял пустым, а городским гостям из милости выделили комнаты на втором этаже. В то лето, после 9 класса, я работал на комбайне помощником. А как раз пошли дожди, и уборка остановилась, и я стал проситься навестить городскую родню. Отец одобрил мой порыв. Он как-то даже вдохновился. Сел, на тетрадном листке начертил схему, как дойти до пристани на Вятке и до его деревни. Вообще он был молчалив, мало говорил с нами. Иногда даже забывал, кто из нас и в какой класс перешел. Идет на сенокос, широко шагает, мы в припрыжку за ним. Но о своем кизерском детстве говорил как о сказочном. Как они катались с гор на ледянках. Какие были ярмарки, какие лошади в ночном. Как неслась по Казанскому тракту почта. «Царь, с дороги почта едет». Какая была добрая бабушка Дарья, как его баловали его 10 сестер. Отец договорился со знакомым шофером, который довез меня до пристани Аргыш. На ней я купил билет в 4 класс парохода «Чуваша Республика». Ближе к ночи он показался из-за поворота, вскоре гудя и дымя причалил к морскому дебаркадеру. На пароходе я был впервые в жизни. Всю ночь восторженно бродил по нему. Он казался огромным. Я был сельским и стеснительным, но мне ни разу не сказали, что куда-то нельзя входить, и я все смелее осваивал плывущее над водой пространство. Как шумно и трудолюбиво вращались деревянные колеса в кипящей воде, как расступалась вода и долго-долго журавлиным клином торопилась за нами. Подолгу стоял, и меня не выгоняли в машинном отделении. Смотрел, как взмывал и опускался громадный шатун, вращающий толстенный, залитый янтарным маслом, стальной вал. Именно на него по бокам были надеты старательные колеса. Мне очень хотелось помогать кочегару, черному, голому по пояс мужчине. Уж я бы смог заталкивать в пылающую топку огромное поленье, но опять же постеснялся. Ведь я уже знал устройство и трактора, и комбайна. Но тут была такая недоступная громада. Мы шли против течения. Была светлая, прохладная ночь, но я даже и поспать нигде не приткнулся, хотя у теплой, необхватной трубы было место. Стоял у влажных поручней, глядел то на близкий, то на отдаляющийся берег, на глинистые или песчаные берега, то травяные, то заросшие лесом. Запрокидывал голову и смотрел на поворачивающиеся вместе с палубой звезды. Из трубы летел освещаемый изнутри искрами дым, а иногда при крутом завороте он обдавал палубу и приятно согревал. Часто то длинно, то коротко ревел пароходный гудок. На пристани русский турек. На рассвете я выскочил и побежал, как объяснил мне отец, в гору. На горе кладбища с него увидишь Кизель. Вот и оно. Тропинка, по которой бежал, именно бежал, пристегивала его посередине. Но и на кладбище не замедлил, только взглядом выхватывал надписи на крестах и пирамидках. Чистота моей фамилии на них меня поразила, то есть тут сплошь была родня. Я торопился навстречу с живой родней. Родня. Великое слово. Да, родню нам дает судьба, друзей мы выбираем сами. Но, как говорила мама, свой своему поневоле друг. Вот это поневоле с годами превращается в щемящую необходимость помнить о родне, вызывает в душе неистребимое чувство древней кровной связи. И так защемит иногда сердце, что родни прежней остается все меньше, и еще меньше ее нарождается. Дедушка еще спал, и хотя стояло лето, спал под тулупом. Я вошел тихонько, но он проснулся, зашевелился, сел и объяснил: согреться никак не могу. Городские гости спали долго, но будить их ни я, ни дедушка не смели. Я бродил около дома, по двору. Вдруг я услышал девичий вскрик, шлепанье босых ножек по деревянным ступенькам лестницы, и на крыльцо выскочила, будто упала с небес, моя сестреница. В белом кружевном по подолу и у горла платьице, и сама вся в светлых кудряшках вокруг личика. «Кузен, ты знаешь, что ты мой кузен? Это по-французски. Ты какой язык учишь? Вообще у вас в селе преподают иностранный? Называй меня кузина, хорошо? Я сейчас пойду оденусь». «Ты же одета». «Да это же ночнушка. Ну, ты смешной. А ты знаешь, что твой папа...» Она так и сказала, а французина — папа. «Твой папа был любимым братом моей мамы. А ты будешь моим любимым братом, хорошо? Ты согласен?» Она умчалась. Спустилась тетя, вгляделась в меня и объявила, что я весь в их родство. Моя мама говорила мне, что сестры моего отца не очень-то ее любили, считая, что он мог бы сосватать не крестьянку, а столбовую дворянку. Вскоре мы стали завтракать. Таня была в темной юбочке и сиреневой кофточке, и туфельки на ней были с блестящими застежками. Вообще она переодевалась постоянно. Дивно мне было это. Я же привык видеть сестер и одноклассниц в одних и тех же нарядах. Конечно, никакой кузиной я не стал ее называть. Хоть и читывал уже французские романы, но стеснялся переходить на такой стиль отношений. Да и много ли нам было времени для общения? Меня ждала работа на комбайне. Но эти счастливейшие два дня жизни на родине отца я вспоминал всю жизнь. Мы купались, ходили за ягодами, снова купались уже с резиновой лодкой, которую они привезли с собой и которая в этих краях была невидана. За околицей Кизери стоял комбайн, и я с гордостью перед городскими объяснял его устройство. Показывал хедр, молотилку, копнитель, бункер. «А еще бывают цельношнековые», — важничал я. «Там центральный транспортер не забивает. А у нас залезешь на травяную рожь, деки зажмет, и выдергиваешь из барабана траву по два часа». Братенник, не отставая, говорил, что хорошо знает паровозы. Я же, стараясь произвести впечатление на Таню, говорил, что я уже и пароход изучил. «А я вообще в математической школе», — отвечал братенник. «А я вырасту и буду петь Виолетту в травяте», — говорила Таня. «Будешь жермоном? Ты ходишь во дворец пионеров?» «В сарай пионеров он ходит», — поддел братенник. Я решил не обижаться. «Да, у нас был сарай, штаб. Мы в тимуровцев играли. Помогали старухам и тем, у кого отцов убили. Дрова пилили, кололи, огороды копали». «А теперь ты комсомолец?» — спросила Таня. «Ну да, мне же 14». «И мне 14, но я пока не вступаю. Я очень легкомысленная». «А я уже год в комсомоле», — похвастался братенек. «Мы в пионерах тоже были тимуровцами. Старушек через дорогу переводили». Провожать меня на пристань Таня не пошла. вышла за ворота в голубом ситцевом платьице, чмокнула в щеку и убежала по своим делам. Меня ошеломил поцелуй. Они городские, у них это, видимо, просто-запросто, а мне при нашем-то строгом образе жизни было каково. И вскоре меня опять уносил пароход. На этот раз Энгельс, да еще вниз по течению, как будто убегал, а сердце мое рвалось вернуться в Кизель. Я доставал 100 раз изученную по дороге в Кизель схему отца и снова смотрел на нее, но уже как на карту собственного детства. Более того, мне уже казалось, что не только отец, но и я тут родился. Измученный жарой и долгой дорогой, в прытком на ухабах автобусе, я вышел на пыльную солнечную дорогу. Но где же деревня? В стороне я увидел дома и сообразил, что шоссе Вятка-Казань проложили не по деревне, а спрямили. Пришел на заросшую травой улицу. Улица в деревне стала односторонней. Двухэтажный дом отца я узнал сразу. Он и сейчас был самым большим, хотя и сократился. Раньше в нем было по 8 окон на улицу, осталось по 5. Никаких ворот, никакого двора не было. Несколько грядок с молодым луком до посадки картошки говорили, что кто-то тут все-таки живет. И годы спустя я почувствовал, как дом мозолил глаза большевикам. Да и у своих вызывал зависть. Кулаки живут. Ну вот, я и пришел, потомок кулака. И мог бы, как внук репрессированного деда, занять этот дом. Мысль эта заставила горько вздохнуть. Жить в умершем почти доме и видеть вокруг умирание — это-то я еще бы смог, это-то, может быть, и заслужил, а семья, а моя любовь к ней? И как я без них? Ну, можно же и так, вдруг взорлил я, остатки селенок еще есть, вырву дом из лопухов и крапивы, изгородь и калитку излажу, баньку сооружу, кто-то и поможет, огород расширю. Вдруг да какая копейка появится тогда, и стены отштукатурю, побелю. Полы перебрать, окна обновить. Приезжай, семья! Но тут же резко оборвал себя. Не занимайся фантазиями. Ты последний раз в земной жизни стоишь у дома отца. Тебе уже не уйти от мира, в котором ты живешь. Теперь только ждать, пока сам мир уйдет от тебя. Я стоял у дома отца. Сказать, что что-то чувствовал, было бы неправдой. Вообще, я все воспринимаю заторможенно, как говорится, с поздним зажиганием. Вот и сейчас понимал, что спустя время буду постоянно вспоминать этот огромный на голом пространстве бесхозной земли дом, без цветов на широких подоконниках, без тюлевых занавесок, с выбитыми стеклами, с крапивой под окнами вместо цветника. Но жил же тут кто-то. На дверях висел амбарный замок, как отказ в ночлеге. Но я уже и сам понял, что ночевать здесь не останусь. Надо выкупаться в Кизерке, подойти к памятнику погибших на войне и ехать дальше, на родину мамы. А может, уже и Кизерки нет? Нет, слава богу, Кизерка текла, да причем такая чистая, с таким радостным мельтешением и взблескиванием мальков на отмеле, что одежда сама с меня слетела, и счастье погружения почти в крещенские воды прогнало печаль. На обратной дороге к дому увидел первого живого человека деревни. Около ветхих ворот крохотной избушки шла старуха с 2 поленьями в руках. Поздоровался. Она ответила, вгляделась и уронила поленья на сухую траву. «Яков Иваныч! Внук я, внук!» «Вы ли ты, Яков Иваныч?» — сказала она потрясенно. Я поднял упавшее поленье и донес до крыльца. «Еще принести?» Мы еще сходили к поленнице. «Ой, какая помоченка получилась!» — говорила она, и все звала пить чай. Но я надеялся, что дом дедушки уже открыли. И еще одного человека встретил, тоже старика, и тоже он меня узнал. «Я вашу семью очень помню. Дед твой в 70 лет бросил курить и стал ездить на мотоцикле. До революции держал почтовую станцию и конный завод. Грозный был, но забывчивый. Кричит, где трубка? А она у него во рту. Сам я не видел. Говорили, что их когда, то есть вас, в Сибирь повезли, то почти голых. Разом сорвали, одним рыпом. А вот другие были, звали их микадынками. Те даже смогли самовар захватить. — А почему микадынки? — спросил я. — У них дед с японской пришел и все говорил про микадо. Мол, в Японии тоже есть царь, только он микадо. Так и звали микадынки. Тоже семья была большая. Опять я пришел к дому. Амбарный замок по-прежнему висел на дверях, но уже расстегнутый в одной скобе. Поднялся по расшатанной лестнице и постучал в ободранную дверь. Тихо. Еще постучал. Подождал и потянул к себе дверную ручку, роль которой играл забитый в дверь толстый ржавый гвоздь. Вошел. Убогость кухни и комнаты меня удручили. Они были завалены грудами битого и целого кирпича, песком, глиной. На койке лежал худой, желтолицый мужчина и смотрел на меня. Я поздоровался. Он еще полежал. Наконец, что-то осмысленное прорезалось в его взгляде, и он сел. — Тут дед мой жил, отец родился, — сказал я. — К зиме готовлюсь, — объяснил он беспорядок и наличие строительных материалов. — Так у тебя же есть печка. Еще одну? — Не натопить. Окна расшатаны, да и выбиты. Кое-где стекла были заменены тряпьем. Заложу двери в комнату, замажу щели, буду жить на кухне. Он был явно болен, как-то нервно дергался и подкашливал. Он и в самом деле стал объяснять, что в больницу его больше не берут. Брали, но выписали, родни нет, а тут раньше жили родные. Он и живет. Я присел на широкий подоконник, больше было некуда. Мужчина налил в литровую банку воды, затемнил ее какой-то коричневой жидкостью из банки поменьше, высыпал столовую ложку сахара и стал, звякая ложкой о стекло, мешать. И будто эти звякающие звуки вызвали внезапный гром, который враз со вспышкой ударил и объявил о грозе. Хлынула вода, полилась по подоконнику, заставила меня вскочить. Мы молчали. Мужчина хлебал из банки и заедал ржаным хлебом. Я смотрел в промытое окно, силясь вспомнить, какой дом стоял напротив, около которого шла тропинка на пруд и в ягодно-грибной лес тех незабываемых двух дней отрочества, солнечное сияние первой влюбленности. Именно там показался просвет среди туч. Надо было уходить. Кухонное окно тоже протекло, уже лилось с подоконника на пол. Мухи, застигнутые наводнением, барахтались в мутных потоках, как будто и меня отсюда вымывало. Гроза стихла. Я разулся и шел по траве улицы вниз, к памятнику погибшим. Не мог же и он исчезнуть, железный же. Вскоре увидел разросшиеся кусты, а внутри пирамиду. Но как подойти? Свирепый высоченный репейник и заросли крапивы с деревянными корнями преграждали путь. Памятник устанавливали к 20-летию Победы, но уже, видимо, не осталось в живых тех, кто ухаживал за ним. Я, хоть как-то искупая вину перед павшими однофамильцами, стал воевать с чертополохом. Плоховато, но все-таки расчистил подступы к скорбному списку. Не было креста на памятнике, но и звезды уже не было. То ли сама упала, то ли помогли. Пора было на автобус. Прибрел на остановку. Дом отца скрылся за деревьями. Чем можно было утешиться? Конечно, только священным писанием. Ведь даже и земле обетованной Авраам обитал, как на земле чужой. А пришедшие с Авраамом радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Мутная туча, как нашествие, вынеслась из-за леса от вятки и закрыла окрестность. И опять гром ударил враз со вспышкой света, и опять хлестануло ливнем. Я вымок окончательно. Одно утешало. Не где-то полощет, а тут, где отец бегал мальчишкой. Промыл ноги в возникшем теплом ручье, обулся, притопнул. Передо мной, как вызванная в сказке сивка-бурка, овечья каурка, стоял автобус. Вот только управляли кауркой не добрые молодцы русские, а южные крикливые люди. Водитель-то был русский, но деньги с меня взяли они. Почему они командовали? Людей в автобусе было мало. Старухи, впереди молодая пара. Новое испытание подстерегало меня. Сзади кресла водителя была большая фотография обнаженной девицы в офицерской фуражке. «Уберите», — потребовал я. Меня вдобавок еще расстроило то, что напоследок не оглянулся на деревню. «Ты тут, дядя, не командирствуй», — поднялись южане. «Снимите?» Они надменно молчали. Я содрал фотографию, скомкал, бросил под сиденье. «Смотри, припомним», — пригрозили они. За окнами темнело. Неслись в сторону и назад пустынные поля. Набегали, притирались к окнам коридоры хвойного и лиственного леса. Вверху обозначилось звездное небо. Я все надеялся, что блеснет слева и поддаст отдохновение милая вятка. Нет, скрывалась. Наконец мы приехали в Малмыш. Спросил дорогу к гостинице у молодых. Они сказали, что проводят. Вот и гостиница, такая же, что и 100 лет назад. В ней все мои деды и отец останавливались в разные годы. Мне указали все на ту же койку, что и 30 лет назад, только слупили в 150 раз дороже. Демократический прогресс был налицо. Изо всех ненавистных мне запахов самый ненавистный — запах табачного дыма, кождение дьявола. Я думал после такого долгого дня сразу упасть и уснуть, но задыхался от табачной духоты, идущей от прокуренных стен, постели, одеял, подушки. Распахнул брякнувшееся остальную решетку окно и пошел на улицу. В сумерках белели старые дома, серели новые постройки. У круглосуточного заведения шумела жизнерадостная молодежь. Оглушали треском и тут же отравляли дымом пролетавшие мотоциклы. Увидел изрезанную ножами скамью. Сел на нее и долго сидел. Ну вот и побывал на родине отца. Может, больше и не бывать. И что? Ведь хорошо же, что побывал. Да, хорошо. Этот дом, его сиротство, этот больной в его стенах, разве это не есть состояние сегодняшней России? Этот заросший памятник, это издевательская похабщина южных людей. Надо и это все выдержать. Вернулся в гостиницу. Все-таки немного проветрилось. Правда, усиленно и радостно звенели комары, но с этим народом у меня давние добрососедские отношения. Сон мой был торопливым и даже судорожным. Я и боялся проспать, хотя сказал дежурное время побудки, и хотел провалиться в сновидения, которыми полны все мои ночи. Даже не помню, но, конечно, легко могу представить, о чем думал, ожидая сна. А во сне летал. Стыдно для моих лет, но летал. Летал над крышами, взмывал над лестницами, которые были еще выше крыш. Летал вдоль узора обоев на стене, очнувшись, вспоминал сон, глядел, как пополз по обоям рассветный луч. Лежал и пытался обрести себя. Где я? О чем думал вот сейчас? Но одну мысль помню точно. Если мы видим только тысячную часть света, идущего на Землю, то что есть свет? На автостанции утром увидел знакомое лицо и автоматически поздоровался, хотя тут же сообразил, это же вчерашний человек с юга, мне угрожавший. Но он тоже поздоровался, видимо, растерялся от моего приветствия. Туман, береговые кусты, песок, вятка. Милая вятка, быть бы тебе главной рекой Руси. Но так стало считаться, что не Кама впадает в вятку, а вятка в Каму, не Волга в Каму, а Кама в Волгу, что у вятки вроде бы и статус реки стал областным. Но какая река, какая мощь в этом спокойном, неостановимом течении, какая красота в берегах. Они то высоченные, красные от глины, то пологие, золотые от чистых песков, то сумрачные от подступивших хвойных лесов, то веселые от лугового разнотравья. И чего только они не видели. Именно здесь шли от Милецкого затона плоты, которые вел лоцман Семен Ефимович, мой дедушка по маме. Водил и до устья Вятки, и до устья Камы, и до Астрахани. А однажды отказался вводить плоты из затона, ибо был великий праздник — Пасха Христова. Арестовали его и посадили. А плоты, которые повел другой, все равно разметало внезапно налетевшей бурей. Дедушки и это зашли в срок. Туман был серо-молочный, влажный. Я отошел от причала вверх по течению и умостился на остатках лодки. И замер. Видно было метра на два, не больше. Было ощущение самолета, который плавно снижается и проходит приземные облака. По темной воде, будто во сне, плыли щепочки, птичьи перья, зеленые и желтые листочки. И вскоре показалось, что это не они скользят мимо меня, а я вместе с берегом тронулся в неведомое плавание. Такая была отрешенность, такая тишина, будто прожил эти минуты не во времени, а в вечности. Подошел паром, мы вошли на него, отчалили, и было ощущение, что заблудились, завязли в этом тумане, и сейчас начнем подавать тревожные гудки, но нет, точно причалили к огромной ржавой барже пристани. А дальше все еще проще. Мы погрузились в автобус, обилетились и потряслись сквозь леса и поля. В автобусе ко мне подсел мужчина в солдатском бушлате. «День рождения у меня вчера был, понял? Не такой, что вот именно как день рождения, но вроде того». «Из зоны вышел?» «Почти угадал. Раскодировался. Пошел детей навестить. Прошу, дайте хоть на немного, чтоб отпраздновать». Гонит. «Эх, думаю, породить-то я вас породил, но как-то раз бульба убить не успел». И тут же, без паузы, высказал еще одну мысль. «А зря мы Ираку долги простили. Если не может платить, так кто виноват? Америка? Она и плати, так ведь?» Потом он мотался в такт проезжаемым Рытвином, закуривал и сообщал: «А вот скоро революция будет, учти. Тогда попомнишь. Я так считаю, что пора. Думаю, ты не против». И вот Мелеть, родина мамы. Мелеть была ближе к нашему селу, 40 километров, поэтому мы тут чаще бывали. Теперь в ней остался единственный мой двоюродный брат, Геннадий. Он был почти совершенно глухой. Последний раз мы виделись 10 лет назад, когда я привозил кресты на могилы дедушки и бабушки по маме. Помню, как мы после 30-летней разлуки зарыдали. Именно зарыдали, а не заплакали, ибо многое нас связывало в давно прошедшем детстве. Гена пас свиней, я помогал, когда приезжал. Меня Гена и курить научил, и плавать, когда он и его дружки выкинули меня из лодки заплывший на середину вятки. Он не ждал меня, но, видно было, обрадовался. С утра не спалось, все Семен Ефимович мерещился, а тут ты, копия Семен Ефимович. Одно к одному, только он был кряж, корень, мы по сравнению с ним близко к нулю. Георгиевский кавалер, а знаешь за что? Пленных спас, в одиночку. Говорит, часового маленько по голове погладил, кулаком. А так рассказывать о войне не любил. В больнице разу не бывал. Все зубы до одного целые, но мы хоть беззубые, а в Смышляевское родство, так ведь? Наши матери в девках Смышляевы, не забыл? Жена Гены, Валентина, уставляла стол банками и тарелками. «Ой, — говорила она, — ой, хоть расскажи, чего там ждать-то? А мы живем, живем и умирать не собираемся. Да как хоть это, да чего это все наперекосяк, или уж все к концу, уж вроде того, что ложись да помирай, а? А пожить-то охота, а? Никто ведь туда сам не совался, одни безумцы. Ой, ведь нас до того довели, что воздухом дышим и радуемся, что хоть за него не платим». Гена, я видел, понимал ее. Он постоянно курил, щурился и поглядывал на стол. «И чего звонишь?» — вставлял он в крохотные паузы Валентининого выступления. «Чего распространяешься?» «А ты бы молчал», — говорила ему Валя. «Мы скоро по миру пойдем, а цыгане все тут займут». И объясняла мне. «Цыгане скоро начнут золотые зубы лошадям вставлять. Ходят, жалуются, что бедные, а уйдут, глядишь, мы бедные». А раньше? Вот мать за сушками посылает. Лом, сушки розовые, ванильные насыплют в передник, сумок не было. Раньше только нищие сумками ходили, теперь все с сумками. По 4 часа за самоваром сидели. А разговоров? С радостью отведал я деревенской сметаны, напился совершенно черного чая и заторопился в Аргыш. Валя погнала Гену со мной. Я пошел босиком. Он надел калоши. Вначале прошли через улицу, на которой стоял дом дедушки, в котором родилась моя мама, куда я много раз приезжал с нею и один, когда стал постарше. «А родник жив?» — кричал я Гене. «Еле-еле. Раскопать можно». Вместо прежнего дома стоял крохотный, чуть больше сарайчика домик, запущенный. Двора не было. Калитка была, но никакого забора, и она жила сама по себе, барыня, никто ее не тревожил. Крыльцо было сгнившим. Дверь в избу прикручена проволокой к гвоздю, забитому в стену. У крыльца валялся дырявый рукомойник, старинный, с лоточком для воды. «Прежний!» — закричал я. «Дедушкин!» «Ну, — подтвердил Гена, — ты в Москву вези». Я прицепил рукомойник к стене, огляделся. Вот тут, где лебеда и крапива, был погреб, куда меня брала бабушка Саша и все почивала чем-нибудь вкусненьким. Тут хлев, сарай для сена, тут дровяник, за этими зарослями среди просторного огорода была банька. За огородом картофельное поле. Дальше просторы засеянной земли, перелески. По ним шла и конная, и пешая дорога к вятке. От огорода начиналась тропинка, но и она исчезла. А баня где была? Вон махнул Гена рукой к зарослям бузины. Вспомнил, как мылся? Да я подумал, что наши матери, может, в ней были рождены. Не было же акушерки, в роддом не возили. Топили баню, приходила бабка-повитуха. Оглушая ревом и дымя, на низкой высоте пронесся темно-зеленый вертолет. «Охрана», — объяснил Гена. «Здесь же газопровод. Каждые полчаса иногда чаще летают. Туда и сюда диверсии боятся». «А в Мелите есть газ?» «Откуда?» «Отсюда. Значит, искалечили землю. Обгородили и газа не дали». Гена махнул рукой. Пошли в гору. Вскоре я устал кричать ему на ухо, замолчал, глядел вокруг. Ведь все поля здесь в ту незабываемую мелецкую эпоху я исходил и изъездил на комбайне, на машинах, на лошадях. Ничего не узнавал. «Тянет, значит, сюда?» — спросил Гена. «Так еще бы не тянуло. Тут такой магнит!» — закричал я и повел рукой, показывая вокруг. «Детство же! Тянет! Свиней пасли, курить научился. В Вятке чуть не утонул, когда вы меня из лодки выкинули. Спасибо, плавать научился. В морях и океанах пригодилось». «Чего было не жить?» — горько говорил Гена, загребая калошами мокрый дорожный песок. «Такие поля, такие луга, рыбы всякой, что в реке, что в пруду, что в озерах. Коров держали, овец, гусей на воде белым-бело, как снег. Жили-жили, дожили. Говорят, нерентабельно. И все порушили». Гена опять закурил. «Чего бы мне они там не барабанили, я же в голове свое гоняю. Иной раз думаю, кожа от головы отделяется. Как же все так, все против нас? Одни тунеядцы живут, а работяг истребляют. Что хоть вы там в Москве своей головой думаете?» И снова долго шагали под марлевым дождем по мокрому песку. Да, памятна эта дорога. По ней неслись наши сани, когда мы похоронили дедушку Семена. Это было зимой. По ней в другие времена мчался мотоцикл. За рулем мой старший брат, я сзади. Мы попали в размытую глину, и нас выкинуло с сидений, как со взбрыкнувшего коня. А как ощутимо билось сердце, когда бежал здесь на вечеринку, надеясь увидеть ту, которая днем приезжала к комбайну за зерном и весело кричала: «Не заваливай!» Пришли в Аргыш. Всю дорогу не то чтобы хмурилась, но как-то суровилась, а сейчас взбрызнула, будто приветствуя. В начале деревни был магазин. В нем мы и укрылись. Молодая продавщица и древние старухи воззрились на нас. Гену они сразу узнали, а вскоре и меня. «Это ведь ты тогда яблоки воровал?» «Я», — признался я, девясь требовательной народной памяти. Менялись системы, гибли, возникали государства, устаревала одна идеология, ее сменяла другая, но для Аргыжа, русской деревни, было важно, что 55 лет назад в ней произошло чрезвычайное событие. Внуки Семена Ефимовича украли яблоки. Нет, теперь я понимаю, что с тех пор история России пошла иначе. Солнце взошло с запада. Внуки Семена Ефимовича пошли на воровство. «Айда на Вятку!» — закричал я Гене. «Двигай один, мне обратно в гору не вышагать. Молодой, иди. Мы же ровесники, какой же я молодой?» «Да ты тяжелее карандаша ничего не поднимал». «Ой, Гена, не тебе бы говорить, не мне бы слушать. А сплав, комбайн, а грузчиком сколько был? Армия, ракетные войска. Ракеты по фанере запускал. А ты куда хотел?» Мы вышли на крыльцо. Дождь разошелся всерьез. Небо снизилось, и казалось, что уже вечер. «Подожди, перевалка пройдет». Вернулись в магазин. Продавщица включила верхний свет. Я спросил у нее когора. Когор был. Нашлись и стаканы. Я разлил старухам и молодой продавщице сладкого вина. «Ну что, прощайте за яблоки?» «Прощаем», — сказала одна из старух. «Но ведь это же стыд и срам в чужой огород». Дождь зарядил основательно, но не побывать на Вятке я не мог. Пошел по старым тропинкам. Да где они, и кто топтал их после меня? Шутка ли, полвека не был. Здесь же был широченный путь от причала, ступени длиной метров три, а слева дорога для машин, лошадей. С нависающих ветвей берез и елей радостно хлопались дождавшиеся меня дождевые воды. Я уже смирился с тем, что весь мокрый, тем более, что меня готовило к главной купели — погружению в Вятку. и оно состоялось. Со страхом я раздевался. Догола, без боязни быть кем-то увиденным, кроме Бога. Берег был настолько пуст, что походил на пейзаж сотворения мира. Содрогаясь, я вошел в воду и трижды погрузился. Ты без меня текла и будешь течь, и обойдешься без меня, а я без тебя не могу. Так я сказал своей любимой реке. Пусто было на Вятских берегах. Прошел только, пронесся катер, такой, какой видел я на Амуре, на китайско-российской границе. На берег намывало мутные волны. Страшно было напяливать мокрую холодную одежду. Трясясь от предчувствия неизбежной температуры, пошел в гору, в деревню. Гена по-прежнему сидел в магазине, беседуя со старухами. Я застал только одну его фразу: «Не жили хорошо и нечего начинать». «Ну что, ко гору?» — крикнул я. «Ко гор!» — насмешливо отвечал братенник. «Не казацкое питье!» Я купил у румяной продавщицы продукт посерьезнее. Старухи приняли подношение и окончательно нас простили. Меня познабливало. Мы пошли вниз по песчаной прежней дороге к Мелети. «Вот я сейчас тебе что скажу. Это все, что тебе надо знать». Гена был в приподнятом состоянии. «Ты был с отцом, а у меня отец погиб». «Так у меня отец тоже инвалид». «Но живой же! А я тебе всегда завидовал. И это была моя главная зависть в жизни. Вот у меня нет отца, у него есть, понимаешь?» «Нет, тебе не понять. Ты рос с отцом. И из лодки на Вятке именно я тебя выкинул, понимаешь? Со спины зашел, мечтал, что утонешь. Доходит до тебя». Гена остановил меня и схватил за мокрую рубаху. Я снял его руки. «Ген, брат, ну что ты теперь? Ведь я уже отца похоронил». «Похоронил. Знаешь, похоронил. Приехал, все съехались. Давно не виделись, рады друг другу. Спасибо отцу, соединил на два дня. Отпели, крест поставили, все как-то нечувствительно. Разъехались, живем. А потом так вдруг все обрушилось, такое наступило сиротство, такое не высказать. Господи, как же, оказывается, я его любил. Ген, перестань, не рви рубаху последнее. Живые же, живем же». «Нет. Ты не понимаешь, какой у тебя был отец». Гену затрясло. Мы стояли под светлым дождем, два старика. «У тебя отец был великий человек. Он...» Гена зарыдал. «Он меня раз прижал к своей груди, а я был острижен наголо. Стригли от вшей и мазали по летанию. Мазь такая серая, запах, жуть. Он не побрезговал, прижал меня, говорит: Гена, Геночка, вот... Был у меня отец, был. И тот, что погиб, и тот, что дядя Коля, твой родной отец. И иначе его как отца я не помню. И тебя ненавидел, ты понял? Ты можешь простить?» «Что говорить?» Я уже не кричал, говорил для себя. Он меня разу не ударил, пальцем не тронул. Любил нас. Из командировки вернется, обязательно сушки, пряники. Это из города. А в основном он в лесу неделями, лесничий же. Всегда цветы маме, нам ягоды, грибы. Зимой шишки разные. Про лес рассказывал. Они уже в Вятке жили. Я сыном приехал. Отец еле ходил, ноги отказывали, а сына моего в тир водил. Да и Гена говорил, не заботясь о слушателе: «Милетка была, кони всплывали. Сейчас пескарям мелко. Чего было не жить? Жили честно, не воровали. Я всегда в армии или где скажут, что-то пропало, краснел, думал, на меня подумают. Это как?» «Ген, это русское. Вина за других». Мы долго шли молча. Опять пролетел, дымя, оглушая вертолет. «Ночевать-то всяко, что останешься, — сказал Гена. — Баню истопим. Поедешь, цветов дам на могилу отцу. Вообще, Ген, Я собирался заехать на час и дальше. — На час? Это не по-людски, так нельзя. Сейчас баню взбодрим. Вчера топили, она на старые дрожжи воспрянет. Как это на час? Еще же ни о чем не поговорили. Чего я оглох, спроси? — Простыл. Вывозили жмых, засыпку, комбикорм. Дождь, вот как сейчас, только осень, температура. Хриплю, еле жив. Бегут, вези зерно на пристань. Повез. Дорога цветная, в глазах-то темно, то полосы. Дальше осложнение, как не быть. На уши. Кто будет лечить? На какие деньги? Кому я нужен? Оглох. Ты не ори, я тебя начал понимать. Валька же не орет. Она мне как глухонемому телевизор переводит. Только одна брехня да реклама. Убрали бы эти рожи, докрутили бы старые фильмы. Мы уже вошли в мелеть. Говорили, у вас в армии, когда шли в самоволку, был пароль «Рубите лес, копай руду». В одни ж годы служили. Говорили. Я уже совсем обезголосил от крика, просто кивал, во всем соглашаясь с Геной. Вот и копали, и рубили. А кто-то жрал, да над нами издевался. Так же и сейчас, и всегда, так ведь? Ты же вечно жить не собираешься, — из последних сил закричал я. На земле, по крайней мере, а? Вот и увидишь, как там они будут жрать. Вскоре мы топили баню. Гена, радостный от того, что я остался на ночь, хлопотал, принося веники, добавляя в чугун воду. А я избрал для себя топку печки, совал в нее длинные смоляные поленья, вспоминая пароход, по которому только вчера еще бегал мальчишкой. Именно так все было вчера. Все то же небо светилось над нами, тот же запах мокрой крапивы, те же петушиные крики, тот же лай собак. Гена вошел с полными ведрами. — Ты ведь в Иерусалиме был, святая земля. Мне уж не побывать. Ты и так всю жизнь на святой земле прожил. На русской. Так я ответил, но эти слова уже не прокричал, а прошептал. — Отец! —